«Удивительно, что он так и не присел», — заметил Сивада. «Как же ему это удалось?» «Насколько я успела узнать», — сказала Лера, «несколько раз Русаков попадал в поле зрения полиции, однако проходил по всем делам только как свидетель. Наверное, потому что сам он рук не марал, предоставляя делать грязную работу своим подручным. Ну, а теперь он законопослушный гражданин, во всяком случае, так считалось до недавнего времени». «Есть еще кое-что», — добавила Суркова задумчиво. «Дамир тут накопал, что, оказывается, брак с Елизаветой Даниловой второй. В первом браке у Русакова были близнецы, сын и дочь. Они погибли». «Как это случилось?» — спросила Лера. Она этого не знала. «Дорожная авария. На самом деле трагедия страшная. Мать переходила дорогу, держа детей за руки, а пьяный водитель сбил их на нерегулируемом перекрестке. Дети скончались на месте, а мать через месяц умерла в больнице». «Какой ужас!» «Соседи Русакова по месту жительства со второй супругой утверждают, что он души не чаял в их сыне, Марке», — вставил Ахметов. «Судя по всему, потеря детей от первого брака заставила его сдувать с него пылинки». «Да уж», — хмыкнул Белкин. «Кто бы мог подумать, что именно из-за него мальчишка попадет в такой переплет?» «То есть мы имеем дело с психом, причем хорошо обученным и сильно мотивированным?» — подытожил Виктор. «Вот же черт!» «Да, Русаков очень опасный тип», — подтвердила Суркова. «Похоже, у него совсем поехала крыша, и теперь остановить его может только...» «Пуля», — выпалил Белкин. Опера одобрительно посмотрели на парня, но Суркова нахмурилась. «Нужно взять его живым», — твердо произнесла она. «Он слишком много натворил, и мы должны его допросить. Кроме того, согласитесь, быстрая смерть — слишком легкое наказание для преступника вроде него». «Алла Гурьевна, а ведь вы так и не рассказали о своем визите в больницу», — напомнил Дамир. «Удалось что-нибудь вытянуть из Ильи Гагина?» «Вы даже не представляете, сколько всего интересного я узнала», — улыбнулась Алла. «В этом есть и положительная, и отрицательная стороны». «Отрицательная?» «Покойный Фейгин, судя по всему, не убийца, а это означает, что преступника мы пока не нашли». «Аркадий Арнольд невиновен?» — не поверил Белкин. «Но он же украл бриллиант». «Строго говоря, он даже этого не делал. Камень вынес из дома Илья». «Зачем?» «Давайте по порядку». Илья, как мы знаем, продолжал общаться с Аркадием Фейгиным, своим двоюродным братом. Так как его круг общения был очень ограничен, а парню хотелось хоть какого-то разнообразия. Аркадий постоянно находился на мели, и Илья подбрасывал ему кое-что из карманных денег, выдаваемых ему отцом. Гагин об этом не знал, иначе обязательно пресек бы такие встречи. Именно Илья разболтал Фейгину о том, что у отца появилась кровь ангелов. Уж не знаю, откуда Аркадий прознал про магические свойства бриллианта, но он прямо-таки загорелся идеей заполучить его. Но как это сделать, если дядька ни за что не впустил бы его в дом? «Да, как?» — вопросил Белкин. «С помощью кузена, само собой», — ответила молодому оперу Суркова. Аркадию не составило труда убедить Илью, что камень представляет большую опасность для любого, кто им владеет. Младший Гагин утверждает, что двоюродный брат дал ему прочесть какую-то статью, в которой рассказывалось, что бриллиант проклят, и каждый его владелец умирает неестественной смертью. «Проверено на самом Аркадии Фейгине», — чуть слышно пробормотал Каневич. «Так вот, как он заставил Илью отдать ему камень», — подал голос долго молчавший Антон Шейн. «Запугал его до смерти». «Дело в том, что Илья верил в сверхъестественные способности кузена, и тому удалось его убедить вынести кровь ангелов из квартиры для очистки». «То есть Фейгин обещал, как это, снять проклятие?» — уточнил Сивада. «Вот именно. Он заверил Илью, что проведет необходимые ритуалы, и они вернут бриллиант на место до того, как Гагин-старший обнаружит пропажу». «Так вот откуда уверенность Аркадия в том, что у него получится победить в шоу «Третий глаз»,» — воскликнула Лера. «Он искренне верил, что камень обладает волшебной силой». «Верно. А дальше, похоже, последовала череда совпадений. Илью похитили, а его отца кто-то убил». «Причем, скорее всего, не Фейгин», — поторопился высказать мнение Белкин. «Он ведь и так заполучил бриллиант». «Согласна», — кивнула Суркова. «Для Аркадия кровь ангелов не имел никакой материальной ценности. Думаю, он даже не представлял, сколько может стоить подобный камушек. Ему он казался отличной возможностью стать тем, кем он всю сознательную жизнь себя видел — крутым экстрасенсом, магом, чародеем или кем там еще. «А Илью похитили до или после убийства отца?» — поинтересовался Дамир. «До. Парень понятия не имеет о том, что Гагин убит. Но вы ему рассказали. Я решила оставить эту неприятную обязанность его опекуну по завещанию, Дамиташвили. В конце концов, он хорошо его знает и найдет правильные слова. Илья рассказал что-нибудь о похищении?» «Да. Но, по-моему, он даже не понял, что его похитили. Елена сказала ему о своей беременности, само собой заверив парня в том, что и ребенок его. Потом она, рыдая, пожаловалась, что Гагин ни за что не позволит им быть вместе, потому что считает сына идиотом, неспособным на то, чтобы иметь свою собственную семью. То есть Тимченко не врет. Илья действительно пошел с ней добровольно на съемную хату», — уточнил Шейн. «Выходит так. А как вышло, что он оттуда сбежал, и потом, как долго они намеревались держать Илью пленником?» Тимченко с любовником рассчитывали, что Елене удастся убедить Илью признать ребенка. «Неужели они всерьез верили, что Гагин не кинется искать пропавшего сына?» — недоверчиво хмыкнул Логинов. «А вот об этом они как-то не подумали», — усмехнулась Суркова. «Им просто повезло, что Гагин погиб, иначе их взяли бы гораздо раньше. Он непременно задействовал бы все свои знакомства, чтобы поставить полицию города на уши. Елена постоянно ходила на съемную квартиру, ублажала Илью». «Ублажала?» — чуть не поперхнулся чаем Белкин. «Александр, мне очень жаль, что приходится вам это объяснять», — строго сказала Суркова. «Но Илья Гагин с точки зрения физиологии совершенно нормальный мужчина». «Ну да», — поддержал ее Антон. «Это у него с головой проблемки, а со всем остальным полный порядок». «Так вот», — продолжила Суркова, — «Тимченко, значит, навещала Илью, приносила ему еду и воду, не забывая каждый раз напоминать о его отцовском долге перед будущим дитятей. Однако ей это быстро надоело, да и беременность сделала ее ленивой и неповоротливой. Поэтому Елена переложила эту обязанность на любовника. Павел исправно делал, что требовалось, однако любовники не ожидали, что Илья взбрыкнет. Его вполне устраивали визиты Тимченко. Но вот чужой мужик ему был вовсе не нужен. Поэтому Илья, которого на его счастье и удачу не связывали, в один прекрасный день принялся колотить в дверь, что есть мочи. Он стучал так громко и настойчиво, что соседям это надоело, и они вызвали женщину, которая сдала Тимченко квартиру. Та приехала, открыла дверь своим ключом и, к своему удивлению, увидела незнакомого мужчину. Илья, само собой, ничего объяснить не смог и убежал. Но потом мы знаем, что произошло. «Что ж», — подытожил Дамир, — «мы теперь знаем, кто похитил Илью Гагина, кто убил экстрасенсов и даже кто украл бриллиант. Но мы до сих пор понятия не имеем, кто же грохнул Гагина-старшего». «Вы правы», — кивнула Суркова. «Однако я еще кое-что узнала от Ильи. Он все время спрашивал про какую-то тетю Киру. Оказывается, это соседка с нижнего этажа. Перед вашим приходом я посмотрела протоколы допросов. Никакая Кира в них не фигурирует. Это значит, что мы, возможно, не опросили важного свидетеля. Дамир, вот вам номер квартиры и данные соседки. Отправляйтесь на адрес и поговорите с этой дамой». «Алла Гурьевна, какую именно информацию мы хотим от нее получить?»